«Чужая мудрость и изучение Галахи. Северо-западная Европа и Испания». Вышеописанный порядок обучения, принятый в ашкеназском еврейском мире, во многом напоминает тот, что действовал в еврейском мире Испании. Вместе с тем бросается в глаза разница между ними. Среди ашкеназских евреев не были распространены науки и чужая мудрость, в то время как в мусульманской, а позднее и в христианской Испании ученые, по крайней мере некоторые из них, под влиянием арабской науки включали в свои занятия изучение чужих предметов, что вызвало среди еврейских мудрецов Испании бурные споры о том, допустимо ли изучение чужой мудрости, особенно философии. Вопрос об изучении внешних, нетрадиционных областей знания стоит в каждой ортодоксальной религиозной системе. Чем, на ваш взгляд, объясняется страх перед чужими источниками знания? По мнению Давида Бергера, различие между Испанией и прочими европейскими странами в отношении к чужой мудрости объясняется языком и культурной близостью. В странах, находившихся под мусульманским владычеством, евреи хорошо знали арабский язык, говорили и писали на нем. Разговорный язык в этих краях был близок к литературному языку. В конце первого тысячелетия арабский был родным языком для большинства евреев этих стран. Напротив, в северных европейских странах знание разговорных языков, таких как немецкий, не открывало доступ к текстам, формирующим окружающую культуру, ибо они были написаны по латыни. Важно и то, что высокий культурный уровень арабов обязывал еврейское меньшинство соотноситься с их культурой, поэтому они должны были знать их язык, литературу и идеологию. По контрасту, в Северной Европе на момент образования еврейских общин окружающая их культура христианского большинства была невысока и непродуктивна, не представляла собой для еврейского меньшинства никакого интеллектуального вызова. Можно ли объяснить языковыми причинами тот факт, что ашкеназские евреи не изучали чужую мудрость? Убедительно ли, на ваш взгляд, объяснение, основанное на различии окружающих культур? Если такое объяснение верно, почему противодействие чужой мудрости у ашкеназских евреев не ослабевало в течение всего Средневековья? Философия вошла в еврейскую среду в средние века через контакт с нееврейским миром, мусульманским и христианским. Однако, раз проникнув в еврейский мир, она, по крайней мере, в сознании тех, кто ею занимался, стала частью существующей в этом мире интеллектуальной традиции. В глазах таких мудрецов, как Авраам ибн Эзра, Авраам ибн Дауд, Рамбам и его ученики, философия для иудаизма была не чужеродным явлением, а единственным путем обоснования основ веры и их истинного понимания. Слова мудрецов Талмуда о божественной колеснице они относили к высшей философии метафизики, то есть к богопознанию. Отсюда следует, что заниматься такого рода философией не только разрешено при должной осторожности, предохраняющей от ошибок, но и предписано изучать ее, как это делали избранные мудрецы в древности. Отождествление философии с метафизикой дало ей, в конце концов, преимущество перед Галахой. Из педагогических и прочих соображений можно было отложить занятия философией до окончания занятий прочими предметами Торы. Однако по достижении этой ступени долг учащегося приступить к изучению философии, ибо она ведет к познанию Бога, то есть к вершине человеческой интеллектуальной деятельности и к высшей ступени соблюдения заповеди об изучении Торы. Таково было мнение Рамбама, который постановил, что уровень того, кто занимается познанием Бога, гораздо выше, чем того, кто изучает только Талмуд. Рамбам говорит об этом в своей знаменитой притче о дворце, в третьей части «Путеводителя растерянных». Я начну эту главу с притчи, которую сейчас тебе изложу. Вот она. «Царь пребывает в своем дворце». Часть его подданных находится в столице, а часть – за ее пределами. Некоторые из тех, которые находятся в столице, повернулись к дворцу спиной, направляясь в другую сторону, в то время как иные, стремясь достичь царского дворца, обращаются в его сторону в надежде войти в него и предстать перед царем. Однако им не удается увидеть даже стены дворца. Но некоторые из жаждущих войти во дворец достигли его и ходят вокруг стен. Есть и такие, которые вошли в ворота и находятся в дворцовых помещениях. а иные достигли внутренних покоев и пребывают там вместе с царем. Однако даже тот, кто вошел в царские покои, не сможет предстать перед царем, ему придется предпринять дополнительные усилия, и лишь тогда узрит его издали или вблизи, услышит слова царя или сможет обратиться к нему. В своем объяснении этой притчи Рамбам говорит, что те, кто находится за пределами столицы, это те, у кого нет никакой веры. Те, кто находится в стране, но повернувшись спиной к царскому дворцу, это те, у кого есть вера и рассуждения, но они придерживаются неверных мнений. Те, кто стремятся достичь царского дворца, но не видят его, это общая масса народа Торы, то есть невежды, соблюдающие заповеди, достигшие стен дворца. Это те, кто учит Талмуд, но не занимаются рассуждением, то есть совсем не изучают философию. И, наконец, те, кто вошли в ворота дворца и находятся в дворцовых помещениях, это те, кто начали заниматься философией. Но находятся вместе с царем во дворце только те, кто занимается философией и изучает божественные предметы. Несомненно, это крайне радикальный взгляд на роль и место философии, но следует помнить, что положительное отношение к философии разделяли многие мудрецы Испании, в то время как в остальной Европе светские занятия вообще не включались в программу Хедера и Ишивы. В Испании, в кругах богатых, образованных и близких к властям евреев, изучение наук поощрялось. Это явление началось уже в XI веке в мусульманской Испании и продолжалось и после христианской реконкисты. В ашкеназских странах почти нет следов каких-либо споров о легитимности изучения философии и прочей чужой мудрости. Зато в Испании такая дискуссия – это яркая, отличительная черта еврейского общества. Похожим образом на преимущество перед Галахой претендовала и Каббала, в особенности после распространения книги «Зогар». Мудрец, довольствующийся открытым смыслом Торы, теперь заслуживал презрения. Это оттеснение Талмуда другой отраслью религиозного знания, приносящей большее удовлетворение, развелось в хасидском движении в осознанное декларируемое предпочтение.